Эпилог. В приятном сумраке полуразрушенного и давно забытого людьми святилища на несколько мгновений сгустились тени. Когда же они снова рассеялись, перед скромным потрескавшимся алтарем осталась стоять высокая темная фигура. Длинные когти медленно прошлись по неровной каменной поверхности, бороздя застарелую пыль. «Пожалуй, я больше не стану держать на тебя зла, маг. Слишком уж большой дар ты мне преподнес». Над алтарем сам собой загорелся ярко-оранжевый огонек. «Но вот кое с кем другим мы теперь поговорим и посмотрим, кто тут сгинет в вечности, оставшись лишь тенью тени самого себя». Посмотрим. Мрак сгустился и рассеялся еще раз. Огонек остался в одиночестве. Остался ждать появления первых адептов новой веры. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру